Улов. Город еще спал. Молчали на насестах петухи. До слуха Пифагора доносилось лишь уханье ночной стражи стен, сов и еще какой-то посторонний шум. Пифагор поспешил на него и нагнал телегу с мусором. Присоединившись к ней, он покинул город незамеченным. Рядом со свалкой проходила дорога, пересекающая город с юга на север в самом узком месте. Пифагор шагал, насвистывая любимую мелодию, которую еще в детстве напевала ему мать. Проснувшиеся дневные птицы подхватили ее, дополнив своим щебетом и хлопаньем крыльев. Небо быстро светало, за перевалом дохнуло бореем. Поправив растрепавшиеся волосы, Пифагор прибавил шагу и вышел на берег. Вот и бухта, куда переправлены рыбаки. По колено в воде четверо тащили сеть, кажется, не подозревая, что кто-то за ними наблюдает. И словно туман застлал глаза Пифагору. Когда же он рассеялся, изменилась панорама. Вместо узкой бухты взору открылся плоский песчаный берег и плывущий к нему Киркур, а на нем человек, в котором он узнал самого себя. Рыбаки с берега махали ему руками, среди них девушка. Ее лицо показалось Пифагору давным-давно знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто она. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Пифагор не имел власти над своей памятью. Скорее, она обладала властью над ним, неожиданно раскрывая эпизоды прошлой жизни. Но ему не удавалось соединить обрывки видений в нечто целое. Об Эфорбе и его схватке с Менелаем писал Гомер. Но Гомеру не было известно об ученых занятиях Эфорба. Что касается последней жизни, проходившей на прилегавшей к делу Сурении, то не было никакой надежды узнать что-либо от постороннего лица. Взглянув на берег, Пифагор увидел рыбаков с обильным уловом. Он сбежал по склону. Рыбаки, услышав шум шагов, обернулись. У одного из них, сгорбленного старца, глазницы были пусты, однако черты лица показались Пифагору знакомыми. Старец подошел к Пифагору, и тот ощутил лбом и щеками прикосновение бегающих холодных пальцев. Неожиданно старик вздрогнул и испустил вопль. «Пир! Друг мой, ведь мы змеи тебя похоронили на Рении, поставили тебе кинотав, ложную могилу. Где же ты был все эти годы? Почему не давал о себе вестей? А, впрочем, что я? Ты ведь не знал, что Песистрат превратил нашу Рению в некрополь, перенеся туда могилы с Делоса, а Полиград приковал ее цепью к Делосу и посвятил Аполлону?» «Отец», — обратился к старцу молодой рыбак, — «это не твой земляк, а Софос Пифагор. Его знают все на Самосе». «Нет, нет, это пир. Мне ли не узнать моего друга?» «Не сердись, господин», — обратился юноша к Пифагору. «В таком возрасте что не привидится? Отец тебя с кем-то спутал». «Нет». «Не спутал», — настаивал старик. «Это мой друг, попавший в бурю за год до очищения Делоса Песистратом. Друг, которого я долгие годы считал покойным». «Извини, господин», — повторил юноша. «У моего отца все смешалось в голове после того, как Поликрат приковал его островок цепью к Делосу. Ты, наверное, пришел за рыбой, но сначала нам надо разделить улов». «Тогда можете взять каждый по 5 крупных и по 13 мелких рыб, и останется еще одна, самая большая». Рыбаки переглянулись. «Как ты можешь знать, сколько рыб мы поймали?» — спросил один из них. «Я посчитал». «И вы можете мне поверить. Если я ошибся, оплачу весь улов. А если нет, вы возвратите Посейдону тех рыб, какие еще будут дышать». «Идет», — обрадовались рыбаки и бросились разбирать рыб. Прошло немного времени, и от кучки осталась лишь одна большая рыбина. Пифагор подошел к ней, и рука его, коснувшись чешуи, ощутила легкое жжение, как тогда, в Остепалии, когда он коснулся перстня Поликрата. «А что это за рыба?» — обратился он к стоявшему рядом рыбаку. «Мы называем ее помпилом. Да, забирай ее себе». «Да нет. Такая большая рыба должна принадлежать самому большому человеку Самоса». «Ты прав. Я сам отнесу ее во дворец», — проговорил один из рыбаков. Протягивая драхму, Пифагор сказал: «А оставшихся в живых, как договорились, верните Посейдону». Простившись с рыбаками, Пифагор отправился к проливу, отделявшему остров от мыса Микале, и долго смотрел на противоположный берег. В памяти его вставал пролив, отделяющий Рению от Делоса. Раньше он колебался, стоит ли наносить Поликрату такой удар. Теперь сомнения исчезли.